Грозно наступали, а наши отбивались, возмущались, мать укрались, героически сражались. Тут из леса на поляну прибежали партизаны, грязные, небритые, потные, немытые, в валенках на босу ногу и с утра подбитые. Закидали, забуцали, они подлого врага. Парни, это наше место, наша река. Аурики, аурики, аурики. Хлопают, прилетел герой, мересит, напевая песню. Приезжали три танкиста, накатили грамм по 300. И давай палить из пушки, бить фашиста по макушке. Отстояли, удержали, мы родные берега. Фрицы, это наше место, наша река. Аурики, аурики, аурики.